Он лег и действительно как будто заснул, но, вероятно, притворился. Варвара Петровна подождала и на цыпочках вышла из-за перегородки. Она уселась в хозяйской комнате, хозяев выгнала и приказала Даше привести к себе ту. Начался серьезный допрос. «Расскажи теперь, матушка, все подробности. Садись подле. Так. Ну?» «Я Степана Трофимовича встретила. Стой, молчи. Предупреждаю тебя, что если ты что соврешь или утаишь, то я из-под земли тебя выкопаю. Ну?» «Я со Степаном Трофимовичем, как только я пришла в Хатовос, почти задыхалась Софья Матвеевна. Стой, молчи, подожди. Чего забарабанила? Во-первых, сама ты что за птица?» Та рассказала ей кое-как, впрочем, в самых коротких словах о себе, начиная с Севастополя. Варвара Петровна выслушала молча, выпрямившись на стуле, строго и упорно смотря прямо в глаза рассказчицы. «И чего ты такая запуганная? Чего ты в землю смотришь? Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мною спорят. Продолжай». Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Степан Трофимович подчивал бабу водкой. «Так-так. Не забывай ни малейшей подробности», — ободрила Варвара Петровна. Наконец, о том, как поехали и как Степан Трофимович все говорил, уже совсем больные-с, а здесь всю жизнь, с самого первоначалу, несколько даже часов рассказывали. «Расскажи про жизнь». Софья Матвеевна вдруг запнулась и совсем стало в тупик. «Ничего я тут не умею сказать-с», — промолвила она, чуть не плач. «Да и не поняла я почти ничего-с». «Врешь? Не могла совсем ничего не понять? Про одну черноволосую знатную даму долго рассказывали-с», — покраснела ужасно Софья Матвеевна. Заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенно несходство с брюнеткой. «Черноволосую? Что же именно? Ну, говори. О том, как эта знатная дама, уж очень были в них влюблены во всю жизнь, 20 целых лет, но все не смели открыться и стыдились пред ними, потому что уж очень были полны-с». «Дурак!» — задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна.